эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. Ведущая эфира Елена Андреева. Тема эфира «Почему славяне не используют пяди?», которую нам и постарается сегодня раскрыть Кутенков Юрий Добромысл. Здравия, Добромысл! Здравия! Сегодня в эфире мы поговорим о системе мер, о славянской системе мер. Что такое пядь, если кто-то не знает? О преимуществах пядей, о возможностях и заблуждениях по отношению к пядевой системе мер. Я передаю микрофон Добромыслу и предлагаю, так как сегодня у нас Добромысл впервые в эфире, немного рассказать о себе. Да, сейчас включу презентацию. Давайте немножко начнем. Расскажу о себе, да. Как меня уже представили. В общем, с темой славянских пядей я знаком уже довольно давно, порядка 12 лет. То есть начал изучать это еще в духовном училище. Но так на самом деле еще и в роду помнили о этой системе. Ну, в принципе, о пядях, точнее сказать. Вся система сложилась немножко позже, по моему миропониманию. Именно комплексная система взаимодействия, взаимосвязи и проявления в природе. А так дед, он в принципе метр не признавал даже. И когда я что-то рассказывал, всегда говорил там, в саженях, в локтях, в аршинах. Откуда и... ты? Я сам родом из Томска, так сказать, Беловодье сибирское. И вот немножко о себе по образованию и по профессии архитектор. Дизайнер мебели также. Ну, разные есть еще навыки. И, ну, как сказал, изучаю наследие уже порядка 12 лет. Ну, когда с пядями более плотно ознакомился, кое-какой материал обнаружил и в том числе постарался донести это простым людям, учащимся вузов, выступал с докладами, ну и даже отметили там дипломами мои выступления. Ну, так... Сильно, конечно, развитие это не получило, люди все равно с определенным мышлением. Вот. Но есть желание продвигать это дальше все-таки, потому что есть большой потенциал в нашей системе, родной, традиционной. Вот. Это тоже видно, да? Всплыло сейчас. Желательно. Скажи для начала, да, ты расскажешь, что такое пять для тех, кто еще не в курсе. Да, тема у нас обозначена, почему славяне не используют пяди, но мы к этому подойдем, наверное, больше поговорим во второй части. Ну и по ходу кое-что затрону. Как бы это у меня такое, есть некоторые недоумения по поводу, почему не используется так широко, хотя, ну, тиражируются статьи обильно давно, это достаточно известно в наших кругах, но вот на практике мало применения находит, хотелось бы это все-таки менять, поэтому... Тему изучаем и погружаемся. Вот сейчас, ну, также отдельно хочу отметить, что есть сейчас задумал определенный проект, назвав его «Эльмира», то есть повторное, да, проявление меры, ну и как раз цель которого восстановить на практике применение традиционных мер. И вот кое-что сейчас начали реализовывать в этом ключе. Хочу начать... рассказ именно о пядях с такого способа, как сказка, да, как у нас обычно дети познают какие-то новые вещи с раннего возраста в образной форме. Вот, и отчасти смысл пядей, ну, вообще пядевой системы, подхода к нашим традиционным мерам отражен в такой известной сказке, как «Три медведя». Народной сказки, она есть у разных народов, и даже в Википедии ее происхождение приписывают сейчас англичанам, шотландцам. Ну, не суть важно, это все единые корни имеет, понятно, и родные наши, просто имеют разные немножко там окрасы. А смысл примерно один и тот же. Есть там нравоучительный смысл, есть определенные глубинные, но нас интересует сейчас именно размеры образования, да, то, что это меры, именно меры размеров мы в первую очередь рассматриваем, говоря о пядях. Ну, пять, в принципе, если для простоты понимания, я надеюсь, понятно, что многие знают, и повторю, что это, если спроецировать на тело, то это расстояние между растянутым указательным и большим пальцем. Это размер, равный примерно 17-78 миллиметров, ну, в такой стандартной мере, которая была в имперской России и которая у нас называется жреческая пять, то есть фиксированный размер. А так у каждого пять своя получается по параметрам человека. И, соответственно, вот. А так как у каждого пять своя, то и размеры изделий получаются разные, если мы строим по пятям. И в этой сказочке это отражено, когда Машенька или какая-то девочка приходит в опустевший домик, потому что медвежата убежали, то она видит там три разные тарелочки разных размеров, большую, среднюю и маленькую, три ложечки, большую, среднюю и маленькую, три стульчика, большой, средний, маленький. И потом, когда она всем этим пользуется, примеряется, находит для себя оптимальный и все съедает там с маленькой тарелочки, начинает баловаться на стульчике, который ей очень понравился, ломает его и идет довольно отдыхать тоже там, набедокурив немножко, но это такой образ не определенного поведения, да, который учит детей все-таки вести себя более правильно. Вот, также она находит в последнюю очередь на, ну, удобное местечко на кроватке. То есть кроватка, которая подходит ей идеально по всем параметрам, удобно, приятно и хорошо. Вот. И вот этот образ, он достаточно четко, в принципе, показывает, да, что у каждого в семье, по сути, так и было, что был свой предмет. И, ну, посуда, в принципе, считалась как средство гигиены, так же, как и зубная щетка, и она не передается никому, то есть каждый пользуется своей. Соответственно, пользует тот размер, который удобен. Ну, и этот размер, конечно же, определяется по пядям, ну, в идеале. То есть по мебели, для мебели это особенно актуально, и эта тема тоже мало пока что применяется, к сожалению, но хотелось бы, чтобы это применялось гораздо больше, потому что правильное положение на том же стуле, за столом, это, ну, залог здорового положения тела, положение позвоночника, геометрия тела, в принципе, выравнивается, когда мы сидим на правильном размере мебели. Вот. И об этом тоже сказочка говорит. Ну и кровати, конечно, тоже. Что те стандарты, которые сейчас есть, они все подогнаны под среднестатистического человека, которого в природе не существует. То есть у каждого свои размеры, свои особенности, и каждому по-хорошему нужен свой предмет пользования, который будет идеально подходить. Вот. Ну а также есть и универсальные некоторые размеры, как я уже говорил, жреческие, да, понятия, которые, можно сказать, наиболее оптимальны для определенных, с определенной энергетической точки зрения, именно вот проецируя некоторые, ну так если сказать, вибрации, что ли, природные. Ну, то есть она гармонизирована с природой, и поэтому используется для культовых вещей, ну и для каких-то там именно как универсальная единица, в том числе как универсальная единица при торговле. Вот, ну, не буду затягивать. В общем, такой вот следующий слайд, означающий взаимосвязь здесь, как голограмма, да, как проекция того, что в микромире и макромире у нас очень подобные структуры. И на самом деле, если мы говорим о пядевой системе, то это не система, которая привязана там, к человеку, как некоторые думают, или там, к размерам Земли, или как-то она привязана именно к определенным более глобальным системам, законам, как вот когда мы начинали изучать звезды и Земли, говорилось, что звезды и Земли ускоряют и замедляют свой ход, их законы не связаны. Ну вот, то есть законы движения звезд и Земель, те законы, которые мы рассчитываем там, по дате рождения, они не связаны именно с движением небесных тел, потому что эти небесные тела движутся по-разному. они связаны, эти законы, именно с вселенскими, с космическими, более глобальными законами. И то же самое можно сказать и о пядях, как размерах. То есть, что они тоже пришли из более древних глубин и из более, так скажем, глобальных систем. И то, что в макромире, оно соответствует тому, что в микромире. И то, что проецируется на человека, то, что проецируется на Землю, оно вот взаимосвязано именно потому, что соответствует одним и тем же законам. И как пример построения пропорций определенных, есть у нас такая система квадратиков, кружков, вписанных. Ну, я чуть позже покажу, как сюда ложится именно пядевая система. Ну, именно вот как здесь размеры укладываются. Но вот на примере макромира можно посмотреть, как это вписывается именно в нашу Солнечную систему. То есть есть центральный кружочек, ну, там можно докрутить эти кружочки до радиуса Солнца, от него пойдет радиус, ну, там, через какой-то промежуток к первой Земле, если, ну, по-современному Меркурий, потом будет Венера, Земля, или по-нашему Хорс, Заря и Мерцана, Мидгард, Арей и далее. То есть, ну, не по всем подряд кольцам они будут, но по определенным они очень близко попадают. То есть, если так вот в погрешности говорить, плюс-минус там близко к 5% погрешность. Ну и мы знаем, что, в принципе, это орбиты Земель. То есть, орбиты Земель, они имеют вытянутое положение, овальное, да, ну вот такое вот, если усредненное брать размеры, то они очень интересно ложатся именно вот на такой вот кружочек, квадратики, квадратуру круга. Ну и эта система, естественно, неспроста взялась, она присутствует на определенных памятниках архитектуры, ну, в принципе, археологических памятниках. И вот очень интересно, что она ложится на нашу большую систему, Солнечную систему. Но вот цифры здесь в миллионах километрах, они взяты из официальных источников, да, то, что ученые намерили. Ну, так. Вот. И можно эту же систему увидеть в так называемых Рыбаковым Вавилонах. Ну, академик Рыбаков, я думаю, многие знают, много полезного труда написал со своими некоторыми трактовками. Ну и в частности, сажени он рассматривал также, находил достаточно много на памятниках архитектуры таких вот каменных элементов, которые он назвал вавилонами, на которых вот эти квадраты, вписанные в круги, были начертаны, и он соотнес их с какими-то саженями. Названия тут имеют специфичный вид, ну это такой, не знаю, научный его назвать или как, то есть мы пользуемся немножко другой системой, и там не куча разновидностей саженей, а все-таки разные меры используются со своими названиями, которые соотносятся с количеством пядей. То есть одна пядь — это, ну, собственно, пять, две пяди — стопа, три пяди — локоть, четыре пяди — аршин и так далее. Сажень — 12 пядей. И есть промежуточные, ну, таблички эти легко найти в интернете, они достаточно доступны, те, кто хотят, могут найти без проблем. И просто я здесь справа соотнес, ну, для примера, раз уж взяли сажень, то внешняя сторона квадрата — это сажень, 12 пядей, и дальше как бы через один квадратик идет следующая, ну, в два раза меньше единицы, 6 пядей, 3 пяди. То же самое можно было, например, начать с пяди в середине, да, через один было бы две пяди, через еще один было бы четыре пяди, и дальше бы шло удвоение, то есть две пяди стопа, как я сказал, четыре пяди аршин, восемь пядей – это у нас столбец, и 16 пядей – это круг, как бы полный замыкающий основные меры, 16 пядей – круг. Вот, косая сажень, диагональ, она равна 17 пядям, то есть диагональ квадрата. Вот. Ну и в принципе тут можно также проследить, что диагональ вот этого вписанного квадрата, она будет также равна сажени. То есть, в принципе, можно не по квадратам тут смотреть, а по диаметром кругов. И отсюда складываются такие интересные величины, интересные пропорции. Добрый мысль, ты уже сказал, вот у тебя там было написано «Вавилоны в саженях». Можешь объяснить для тех, кто не понимает, что это такое? Вавилоны – это понятие, которое ввел академик Рыбаков. Ну, может быть, и до него оно было в ходу, но именно это такой научный термин, который обозначает вот эти камни, на которых были начертаны вот такие вот символы. Ну, как предположение ученых, это какая-то секретная система, которая позволяла архитекторам как-то соотносить пропорции в тех храмах, которые они строили, и где это, собственно, находилось. Вот, и, по-моему, какие-то есть понятия, то ли серебряные пропорции, но какие-то есть тоже понятия о том, что вот это соотношение 1:2 и 1 корень из двух, ну, какие-то такие... Золотое сечение ты имеешь в виду? Это не золотое сечение. Золотое сечение, там своя пропорция, немножко другая тема. Вот, они про это не говорили, это уже позже. Пелецкий и Черняев Анатолий Федорович развивали систему, базируя на теории золотых пропорций, это немножко о другом. Тут именно я говорю про вот эти круги, вписанные, описанные, которые четко в вот этой пропорции ложатся на нашу известную систему, которая дожила до имперских времен и, в принципе, практически в тех же размерах, какая она была изначально. Вот, теперь более интересно и более понятно, может быть, сейчас было не совсем понятно, там на пальцах объяснено, просто такие подводящие материалы. А более интересное, то, что мне кажется, и легко для усвоения пядевой системы, это вот спроецировать пяди на человека, как они ложатся на пропорции человека. Вот, и в этом помогает анатомия для художников, потому что у художников вот есть принципы построения, как они рисуют человека. Собственно, я тоже это изучал и рисовал. Но деление на 8 частей, где одна часть равна размеру головы, и таких голов в человеке укладывается 8 штук. Ну и на основании этого там выделяются определенные зоны, которые пересекают, то есть пополам это область таза, область паховая область и другие там места колен, локтевых сгибов, в общем, эти пропорции, они укладываются. Вот, и я попробовал то же самое сделать с делением на пяди. Получилось, что в росте человека укладывается 10 пядей ровно. Ну, опять же, это не такие точные величины до миллиметра, да, не нужно думать, потому что и размах рук отличается, он не идеально соответствует росту. И, ну, причем у разных народов пропорции немножко могут отличаться. Но мы говорим все-таки про наш народ, славянский. Тут более такие соответствующие тому самому витрувианскому человеку, который широко распространен, который Леонардо да Винчи рисовал, да, известная картинка человека в круге вписанном с раскрытыми руками. Вот. Так вот, когда мы на 10, ну, на 5 поделили человека, то тоже тут характерные зоны выделяются. Например, ну, начиная вот по порядку снизу вверх, да, тут самое узкое место ноги, можно так сказать, отчасти, где начинаются мышцы, потом самые, где икры наиболее широкие, потом вот основание над коленочками. Ну, это такие неявные, может быть, неочевидные вещи, но тоже они на самом деле, если на них ориентироваться для изображения человека, то можно вот изобразить тут такую. Но интереснее начинается выше, с области как раз паха, да? Паховая область, ну, это 1, 2, 3, 4, 5, да, уровень 5 пяди. Это как раз уровень крепления ноги, так скажем, да? Величина это называется шаг 5 пядей. И мы как раз попадаем в область... Вот сбоку ноги можно нащупать кость вот, в тазу. Она абсолютно у всех доступна, в том числе, ну, какой бы толстый человек ни был, у него все равно вот эта кость, она не зарастает, ее легко нащупать. И вот эта кость, крепление ноги, она как раз вот соответствует пяти пядям. А шагаем мы чем? Ногами, и вот это у нас шаг. Вот так, для запоминания, по-моему, хороший способ. Потом идет у нас шесть пядей, да? Это как? Это у нас мера. Ну, она попадает примерно в область пупка. Потом идут выше, где-то солнечное сплетение, можно сказать. Потом, ну вот, я, грубо говоря, беру солнечное сплетение, от него отмеряю 5. 5, вот он, понятно, да, размах между большим и указательным пальцем. И вот этим размахом удобно себя очень мерить. То есть вот то, что там изображено на картинке, можно по себе мерить и проверять, насколько это соотносится. То есть тут мы попадаем, ну, примерно на уровень вот этой еремные ямочки, чуть ниже, да, если провести ось такую, то ну, это будет такая ось рук. И дальше мы вот от еремной ямочки этой берем, откладываем еще одну пять, попадаем в плечо, плечевой сустав. Дальше откладываем, попадаем в бицепс, да, вот в мышцу. Дальше чуть-чуть переходим локоть, тут получается как раз мышца вот это, предплечье. Дальше еще шагаем, уже заканчивается рука. Так, отсюда шагнул, потом сюда шагнул. И дальше шагая, и получается, что ну, еще одна пять – это ладонь, собственно. Ладони пять, они равны. И интересно, что, в принципе, ладонь, она соответствует еще размеру лица. Вот от подбородка и до кончиков волос. И еще интересно, что этот же размер соответствует размеру ягодиц. То есть, ну, тоже у художников есть такое соотношение, и вообще достаточно много соотношений, которые соотносят именно с размером ладошки. И даже есть такая присказка, что Бог, когда лепил человека, у него не было других инструментов, кроме как своих рук, поэтому все получилось пропорционально ладошке. Вот. И в этом смысле это очень хорошо проецируется на нашу пядевую систему, потому что ладошка, собственно, это и есть пять. А я еще вот читала, что есть малая пять, есть большая пять, то есть вот от большого пальца до мизинца. Да, вот как раз следующий момент и покажу, что интересно, что это расстояние, это как раз вот это 1/8 человека. И более того, в Древней Европе была такая размерная единица, она называлась, по-моему, span или span, как ее там правильно назвать, и она примерно равна 22 сантиметрам. А это и есть большая 5, ну так называемая большая 5, то есть у нее тоже есть разные названия. Это, то есть, 5 плюс еще один вершок. Вершок – это 44 миллиметра или четверть пяди, и ну, он равен там размеру двух суставов указательного пальца, можно так сказать. То есть 5, 17, 78 плюс 44,4 миллиметра, получается там 22,22 миллиметра. И вот этот размер, он как раз будет соответствовать вот этой самой 1/8. И, соответственно, можно сделать вывод, что на самом деле древние греки, ну откуда пошла вот эта система, или даже древние египтяне, более правильно, да, это древние египтяне ввели еще с тех пор, что они мерили на самом деле не головами, а мерили тоже пяди, просто немножко другой. И отсюда вот такое интересное наблюдение и вывод. Вполне, по-моему, жизнеспособный. Так, еще раз. 1/8, вот она голова, да, и она соответствует пяди и еще четверти. То есть большой пяди, или пять четью ее еще называют, ну, по-разному. И, как я уже сказал, вот эти пропорции, они скорее соотносятся с древней величиной мерной, чем с головой. Вот. Вот эта картиночка, я думаю, тоже те, кто интересовался пядями, наверняка ее видели. Я здесь немножко поправил те моменты, которые, ну, имеют другую терминологию, либо не совсем соотносятся с комплексной системой, где у нас все соотносимо и пропорционально. Вот 1 5, 2 5 стопа, 3 5 локоть, 4 5 аршин, 5 5 шаг, как я сказал, куда он попадает, в этот самый сустав. Дальше мера, уровень пупка, дальше лоб, солнечное сплетение, столбец, уровень рук, да, ну, столб, как бы можно себя представить опирающимся на столб или на забор, именно таким вот на этом уровне. А, еще достаточно много величин, на самом деле, когда изучаешь вот эту анатомию для художников, ну или просто анатомию, смотря на размеры каких-то там частей тела, того же позвоночника, например, выясняется, что средний размер, он равен приблизительно длине аршина, 71-72 сантиметра. Вот, и тоже, то есть, так интересно получается. Вот столбец, посох, литой посох, мерный посох, сажень. Это у нас вверх поднимаем руку, и мы отмеряем сажень. И, в принципе, все вот эти меры, они удобно меряются именно веревочкой. Когда мы берем, мы по себе что-то меряем и знаем, что у нас получится соответствующая величина. И что еще интересно в этой системе получается, что мы попадаем в интересные с точки зрения энергетики точки. То есть зона лобка – это у нас чакра, зона пупка – чакра, солнечное сплетение – чакра, плечевые суставы – чакра. Ну и дальше ступенька уже идет не ровно в сажень, там, а в другую немножко величину, но она тоже, можно ее в вершках померить. И будет более такая мера. Ну дальше уровень уста, да, дальше тоже отмеряем в пядевой системе. То есть, ну и говорю, либо 5, либо в вершках там 3-4 вершка. И дальше уже от чела еще один вершок отмеряем и попадаем на лобное место, то есть на макушку, где у нас родник. Ну и также там выделяют еще какие-то зоны, и тоже их можно соотнести, что они энергетически соответствуют неспроста пропорциям с размерным пяди. Ну, для тех, кому интересно, тоже есть табличка, собственно, где эти пяди расписаны, даны имена, соответствие в сантиметрах. И, собственно, здесь как... Здесь, кстати, нету этой величины в 22 сантиметра, да? Есть полфтора пяди. И дальше. Переходим как раз уже непосредственно к озвученной теме. Сейчас вопросы есть, нет? Потому что озвучил, может быть, что-то быстро было сказано. Мне пока все понятно. Со слушателями мы немного позже побеседуем. Хорошо. Так вот, с пядями, с размерами все известно. Эти таблички давно доступны. Я уж не знаю, сколько лет или десятилетий. В общем, кто интересуется темой серьезно, те могут найти. Да и к тому же тут никто Америку не открывал. Здесь большинство мер известно еще с имперской России. И, ну, это данные, информация о родных мерах доступна. Ну и все. Хорошие у нас в основном в пядях и создано было, да, те архитектурные шедевры, которые теперь чтятся, охраняются. Так вот, есть некоторые у нас, по моим наблюдениям, есть такая проблема или незнание людей, или нежелание пользоваться пядевой системой. То есть в большинстве сайтов, которые продают, и, ну или мастера, которые предлагают свои услуги по изготовлению оберегов, каких-то культовых вещей, одежды, они часто используют современные размеры, которые, к сожалению, даже не бьются с пядями. То есть, ладно, там можно написать в миллиметрах 33 миллиметра, 44, ну то есть это будет пропорционально пядевой системе, то есть там вершку или там ногтям более мелкая величина, 1/4 вершка. Вот. Но получается у нас оберегов очень много, которые 30 ровно миллиметров делают, кумиров много, которые делают там ровно 20 или 25 сантиметров. То есть такая пропорция, во-первых, в десятичной системе, во-вторых, в ровной, сантиметровой. Ну и становится странно, почему такие размеры и как они, в принципе, резонируют с пространством, как они взаимодействуют, какие энергии запускают, если они сделаны по образу и подобию, а не по нашей родной системе, в которой, собственно, эти предметы и обереги создавались. И, в принципе, есть определенная система. Ну, опять же, вспомним вот это, то, что я вначале показывал, квадратуру круга в нее. Если не все, то большинство славянских символов точно легко вписываются. Какие-то вписываются, может быть, со своей спецификой. Но на самом деле орнаменты все очень похожи, геометричные, простые. И имеют свои правила построения 100%. Так же, как и правильное начертание буквицы, правильное начертание рун и каких-то других символов, которые имеют энергетический смысл и воздействие, и которые именно в правильном начертании и правильном построении, ну, само собой, в правильном условиях изготовления, в дневное время, в определенные выбранные часы, условия, мыслеобразами наполненные и так далее. Это тоже мы не исключаем, конечно, это все важно. Но самый простой и банальный размер образования, геометрия построения, она имеет достаточно понятные законы и пропорции, которые, в принципе, несложно соблюдать и делать. Ну, более, скажем так, энергетически заряженные и правильные вещи. Ну и плюс к тому, если мы говорим о вещах, которыми мы пользуемся, это одежда, мебель, какие-то бытовые предметы, та же посуда, которая сделана в пропорциях в пядях, тем более под свою пядь, она будет более эргономична, антропометрична, да, подходящая под антропометрические параметры человека, более комфортно, более здорово, даже вот с простой бытовой точки зрения. Поэтому мне даже интересно, кто творит в пядях, потому что, ну, практически нет такой информации, и хотелось бы, чтобы все-таки люди более обширно этим пользовались, не теоретически копируя статьи на свои блоги и страницы, а именно на практике применяли и получали соответствующие позитивные эффекты, так скажем. Также, ну, еще один элемент, да, это вот как раз посуда, питьевые меры различные, которые существуют, существует определенная система использования. Ну, опять же, брать, если древнюю систему, соотношение мер, пропорции, объемы, которые с определенным смыслом и взаимосвязью именно, опять же, с природными законами и явлениями появились, и которые, само собой, логично, естественно, взаимосвязаны с пядевой системой, то есть с размерами в пядях. И тоже эту систему можно использовать для той же посуды, для тех же ложечек, тем более, что есть конкретно меры, которые так и называются. Какая-нибудь ступа, чара, чашка. Ну, чашка это уже позднее, но чаша это изначальное понятие. Например, она равна 990 мл. Ложечка тоже имеет свои объемы. Ну, вот просто для примера, что такие бытовые предметы повседневного пользования, они тоже могут быть в наших родных размерах. И я считаю, что это нужно использовать, продвигать и пользоваться и радоваться этим. Мебель, то, что я говорил вначале, да, говорил, что это более правильное использование, более удобное будет использование мебели, которая построена именно по пядям, по тем пядям, которые соответствуют нашим пропорциям. И если соотнести это с, ну, вот с элементарными вот этими зонами, которые используются там при проектировании мебели, при проектировании каких-то рабочих зон, бытовых зон, при проектировании интерьеров, квартир, каких-то таких зон кухонный, например, там, ну, любой рабочий, письменного стола, спального места, использование шкафов и так далее. То есть есть стандарты, на самом деле, расписанные, опять же, на среднестатистического какого-то человека непонятного, под который должны равняться и люди ростом 1,60 м, и люди ростом 2,20 м. И, соответственно, можно это использовать более грамотно, используя пядевую систему. Опять же, можно использовать стандартизированную систему, но это если у нас какая-то цель стандартизации, да, это в любом случае будет более понятно, доступно и легко усвояемо определить удобные зоны. То есть, грубо говоря, рукой обвел, вот ты аршином и измерил круг вокруг себя. И это зоны легкой досягаемости. Тут не надо запоминать, сколько это миллиметров, сантиметров, какие-то таблицы смотреть и стандарты, кем-то рассчитанные для чего-то. То есть тут все естественно. Есть размеры, которые соотносятся с пропорциями нашего тела. Куда ты тянулся, там и зоны легкого досягаемости, удобные зоны. Вот так вот на столах, эта схема слева, это вид сверху на человека, который сидит за столом, и у него обозначены зоны, да, удобные для пользования. Зоны досягаемости, край стола и так далее. И справа это зоны хранения, обозначенные, ну, как шкафы проектировать, да, как более с ними удобно работать. И можно это просто, вот, опять же, в пядевые системы занести и понять, что удобный стол, он, например, как правило, аршинной высоты, то есть это 71 сантиметр, и, а у нас столы, вот те стандартизированные, которые продаются в основном в магазинах, они вот гуляют от 70 до 75 сантиметров. И это считается, ну то есть как раз в аршины попадаем. Стулья, они как бы идут примерно 2,5-5. Ну, то есть не примерно, а я бы сказал точно 2,5-5 по своей. Если замерить, то это будет высота стула, на котором удобно сидеть и так далее. То есть все вот эти зоны, их очень удобно мерить с пядем, когда мы понимаем вот эту систему соотношения по пропорциям с человека, и мы легко можем спроектировать, задать себе, нарисовать те зоны, ту мебель и те размеры подобрать, которые нам будут наиболее удобны. С архитектурой, конечно же, та же история, что, как уже было сказано, да, что шедевры строятся в пядях, а какие-то коробки бетонные у нас в сантиметрах в метрической системе. То есть это более такие сбалансированные, гармоничные размеры получаются по всем свойствам. Они, ну как инструменты, да, вот мне вот этот образ всегда нравится, то есть как инструменты резонируют на вибрации, на любые, на тот же самый голос. У нас пошла звуковая волна, она пошла, отразилась от стены, и эта звуковая, ну и пошла вибрация, в принципе, по помещению, и сама стена завибрировала, как дека. И также энергетических волн очень много различных, которые резонируют, которые ходят в нашем пространстве, которые мы испускаем, которые идут от земли и так далее. Когда пропорции вот этого инструмента типа нашего жилья правильные, то и резонансы запускаются верные, и в таком жилье более приятно жить, более здорово себя чувствуешь, не утомляешься, и не будет каких-то там аномальных явлений. Вот, и тут как пример, это домик архитектора Лыгина, томский архитектор, ну, который проектировал очень много объектов в Томске именно, сам он в Петербурге обучался. Вот, и тут просто я хотел показать пример использования еще в начале, в конце 19 века, начале 20 века, масштабную линейку специально увеличил, надеюсь, ее видно, где обозначены как раз пропорции сажень, потом эта сажень делится левее на 3 аршина, левее аршин делится на 4 пяди, и еще левее 5 делится на 4 вершка. То есть вот простая система, которая находит отражение, ну, в вполне рабочих документах конца 19 века, все это использовали и применяли. И ничто не мешает, на самом деле, использовать нам сейчас. Кто-то может сказать, что сейчас там все инструменты, линейки настроены под это, но я тут не соглашусь, потому что современным инструментам все равно, в каких размерах творить, потому что мы ведем в эпоху автоматизации и роботизации, и это неизбежно. И это уже повсеместно используется. А роботам, машинам, им, в принципе, все равно, какой линейкой мерить, им не нужны эти. Они, конечно, запрограммированы на метрическую систему, но метрическая система достаточно легко переводится в наши пропорции, в пядевые. Все это сейчас программируется, настраивается. И самое главное, что оборудование все более и более становится удобным для применения разнообразных предметов, не поточных, как раньше, настроили конвейер, и он штампует одно и то же, а именно, чтобы каждое изделие было индивидуально. И я уверен, что индустрия к этому придет, и, возможно, можно этому способствовать благодаря более масштабному использованию пядевой системы. Так, про вершок, да, вот здесь вот немножко не договорил, да, вот есть вершок, конец 19 века, который использовался. Некоторые говорят почему-то, что при Петре там эти величины уже не использовались, но хотя вот факт, что они использовались после реформы Петра I. Ну, в принципе, про эти реформы много чего наговаривают, что он якобы убил полностью всю систему, и что пропорции и размеры пяди стали все не те. Но вполне возможно, что все новое, хорошо забытое старое, и он просто утвердилась та система, которая более широко была использована с древних времен. И интересно, что вот этот размер 1778, точнее, ну, пропорциональный этому размеру, находится и в Греции, там, в Древней Греции, Древней Византии, и поэтому, ну, говорит, что что-то там принципиально Петр Первый испортил в наших размерах, я не буду, тем более, что в нашем древнерусском училище размеры полностью вот сопоставимы с теми, что дошли до нас в имперской России до реформенные времена. Вот, что интересно, что вот этот размер вершка, он соотносится с таким понятием, как юнит в компьютерной технике. Ну и не только в компьютерной, это в принципе сервер-стойки специального оборудования под музыкальное оборудование, под серверное оборудование. Ну, такое электронное оборудование, в общем, используется размер юнита для крепления, да, элементов. И вот здесь как раз обозначено какие-то слоты, блоки в размер 1 юнит, 2 юнита, то есть 1 вершок, 2 вершка и 4 вершка. Еще в тему, опять же, того, что якобы Россия все берет с Англии и типа там взяли и подогнали пядевую систему под дюймы, то почему-то вот Англия пришла в Великобританию к той же тем же единицам, да, вот соответствующим, то есть один вершок это 1,75 дюйма, да, то есть вот эта величина 44 миллиметра и 44 сотых. Эта же точная величина получилась в дюймовой системе только когда в середине 20 века это вот такое округление там величин дюймов сделали в Великобритании. То есть как могло к тому же прийти при реформе Петра, это очень странно. Ну и просто, опять же, пример пропорций в вершках, это известные дискетки, возможно, для нового поколения уже и неизвестные, но более старшее поколение активно пользовались дискетками, то есть дискетки, они как раз были в вершках по размеру, там в 2 вершка, в 3 вершка и в 4 вершка, то есть пядевая дискетка большая была, похоже. Видимо, так. Так вот. Ну и хочу подытожить, да, вот эту идею, что все-таки современные системы, программные и системы производственные, автоматизированные, робототехника, это, конечно, для мастеров может быть казаться чем-то страшным и неприятным, что, ну, одно дело, делаешь вручную изделие, ты наполняешь его своей энергетикой, это другое изделие, конечно. Другое дело, его делает машина. Но при этом, на самом деле, в изделия, которые делают машины, душа человеческая это также вложена. И в изделие, и в проект, в модель, в дизайн. То есть, чтобы его создать, все равно трудятся людские души, так скажем. И говорить категорично, что это вот бездушные машины натворили делов, это тоже неправильно. Очень много красоты создается. И станками фрезерными, с ЧПУ, и сейчас робототехникой, и... Да, это другое, да, ручной труд лучше, но зато благодаря этому мы получаем более доступные для современных условий предметы, которые, ну, многократно дешевле просто. И я думаю, этим тоже нельзя пренебрегать, и можно смело пользоваться. Ну, как бы. И отчасти хочется этому содействовать, ну, использованию и развитию технологий, поэтому тоже такой проект запущен. Сейчас он в такой начальной стадии, посуду изготавливаем тоже на основе пядевой системы, хотя об этом на сайте не говорится, но подразумевается просто. Для людей, которые не знакомы с пядевой системой, это будет непонятно, а Но если будут пользоваться, и это будет удобно, я думаю, будет всем приятно. Ну, а для тех, кто посмотрел это видео, будет понятно, что посуда сделана в 5-й системе. Проект только начинается и имеет такие цели глобальные. Хотелось бы, конечно, развития и соучастия мастеров. И, конечно, посуда – это так, одна только составляющая, на которой можно применить 5-й. Мебель интересно делать, интересно строить здания, сооружения, просто восстанавливать на практике применение традиционных русских мер. И если проекты действительно приносят какую-то прибыль, то хорошо эту прибыль пускать на восстановление лесных наших массивов, да, из того, с чего творится, к примеру, деревянная посуда, сады, природные ресурсы. Хотелось бы этому содействовать и восстанавливать нашу природу, и восстанавливать наши традиции, культуру в формате размеров традиционных русских мер. Так, ну, пожалуй, если там по времени могу закончить на этом, могу еще поговорить, это уж как скажете. Добромысл, да, благодарю тебя, очень интересное знание сегодня ты дал, потому что на самом деле мало кто об этом задумывался. Вот у меня возник вот такой вопрос, не знаю, может быть, реплика. Вот посуда, которая выпускается в производство, вот опять же говорим, у каждого своя 5, да? То есть индивидуальная система, вот. Вот казалось бы, как вот массовое производство-то выпустить, раз вот ты начинал со сказки, и стульчик свой, и столик свой, и кроватка своя, это, скорее всего, вот люди должны осознать это и понять, и пойти каждый к мастеру, найти мастера такого, да, чтобы именно под себя сделать и тарелочку, и ложечку, и кроватку, и домик построить, и баньку построить. Вот ты сказал, что чувствует человек, когда вот выстроено по 5-й системе. А теперь вот скажи, что чувствует человек, когда не выстроено по 5-й системе, вот как мы живем сейчас. Ну, по поводу той посуды, которая производится, она изначально все равно на 5-й системе построена. 5 берется, ну, жреческая, да, вот эта, которая универсальная. Ну и, кстати, она тоже соотносится с пропорциями Земли, если так уж говорить. Есть известные энергетические линии Хартмана, которые, как ни странно, укладываются тоже в 5-ю систему. Там расстояние между линиями равны ровно сажени, если быть точным. Ну, просто в источниках разные размеры приводятся, там от 1.5 метров до 2.5 и до 3. Но а по факту, как говорили предки, что энергетические линии, они имеют шаг в сажень. Ну, опять же, тоже надо понимать это, что если мы в каком регионе находимся и какие энергетики смотрим. Но такое соотношение присутствует. Так, и вопрос по пядям, да? То есть вот как раз я обозначил, что вот это стандартизированное, так скажем, 5, известное как 1778, или сажень, известная как 2 метра 13 сантиметров и немножко там долей, они соотносятся вот с природными определенными явлениями, энергетическими структурами. И, соответственно, если мы что-то творим в этой системе, то и, как правило, то, что опять же упоминал, это либо культовые предметы, либо какие-то предметы, которые требуют такой универсальности. И так, ну, можно быть уверенным, что они будут определенным гармоническим системам соответствовать. Но если мы делаем под себя, то, конечно, нужно брать свою 5. И да, конечно, лучше находить мастера, либо самому творить, если к этому лежит душа и возможности. Ну и ничего страшного, если заказывать у мастера. Вот, и нет проблем в этом. Есть, конечно, желание, опять же, для более, так скажем, народного, широкого использования попробовать использовать средства автоматизации для этих целей. То есть, в принципе, как я говорил, роботу все равно в каком размере делать. Он одну сделал такой, другую сделал под другого человека, третью сделал под третьего человека. И, по-моему, вполне тоже жизнеспособная система. Что будет, если использовать не свою 5, ну, то есть, точнее, неправильные размеры? Ну, тоже тут, конечно, апокалипсис не случится, но это определенные дисгармоничные все-таки энергии возможны, возможно, определенные влияния, возможно, какие-то. Но в целом Энергетика городов, я думаю, говорит сама за себя. Вот все, что построено в наше время, оно построено в этой универсальной метрической системе. Причем метрическая система – это тоже своя такая тема, очень специфичная и странная. Как по истории пишется, что это взята за основу 1/40-тысячная окружности Земли. То есть, как это представить в голове и соотнести с реальным миром, это очень странно, да? Ну или там есть более другие, более научные термины, тоже ничего не говорящие по реальному размеру. Когда мы говорим шаг, то у нас уже есть образ. Когда мы говорим аршин, то есть от локтя до кончиков пальцев величина – это аршин. Ну или, как я говорил, длина позвоночника – аршин. То есть это мы сразу образно представляем. Ну и почему и дед мой тоже до конца жизни, собственно, все в локтях да в аршинах да в саженях говорил, потому что ну, величины эти интуитивно понятны. И ну, вот поначалу может быть показаться куча названий, какая-то странность, ну, вот есть метр, и все, мы к этому привыкли. Но когда разбираешься в этой системе, она становится очень естественной, как продолжение самого себя буквально, да. Ей удобно пользоваться, ей удобно замерять, и о ней удобно говорить. Да, мне приходилось бывать и в домах, которые выстроены именно по нашей системе мер, и в баньке такой попариться. И хочу сказать, что совершенно другие ощущения, как спится в этом помещении сладко и спокойно ночью, и как дышать легко и замечательно. А у нас вот в городах все больше принято как-то расставлять мебель по фэншую, находить какие-то зоны. А может быть, все гораздо проще, может быть, просто изучить свою родную систему мер и начать жить по ней. Угу. Ну да, да, тут, конечно. Но это тоже, системы-то они отчасти не спроста появились, вот эти фэншуй и васту, и тоже имеют свои основы, взаимосвязанные и с размерообразованием, и с древними системами исчислениями, которые есть и в нашей традиции. Ну, то, что сейчас, конечно, я не берусь судить, не знаю, насколько это все достоверно и рабочие. Конечно, проще использовать пядевую систему. Опять же, вот есть простая пядевая система, которая дожила до имперских времен, до начала 20 века. А по факту и она использовалась еще до середины 20 века в народе. Но мой дед, он умер уже в 21 веке. Собственно, тоже, можно сказать, использовал эту систему. И таких людей, уверен, много было. Поэтому ничто не мешает нам использовать даже вот эту. Не нужно никому ничего доказывать, какая-то, как сейчас многие спорят, да, там достоверность тех или иных источников. Это факт, она использовалась вот совсем недавно. И она действительно соотносится с теми данными о древних системах, которые сейчас обнаружатся. Ну, может быть, там ученым это не очень удобно об этом говорить. И, кстати, по поводу для тех, кто хочет поглубже познакомиться с системами, я рекомендую. Ну, если найдете такую литературу, так, вот, есть такой человек интересный, Белобров Владимир, если не ошибаюсь, Алексеевич. И вот он недавно выпустил книгу «Традиционные русские меры», длинный, где разобрал подробно все доступные на данный момент источники научные. Но на самом деле этой темой научно никто серьезно не занимался. Даже тот же академик Рыбаков, он достаточно так неглубоко порыл, то есть достал свои археологические данные, какие-то сделал предположения, опубликовал статьи, и на этом, собственно, закончилась вся история копания. Ну, в том числе он там и рассказывает про систему Пилецкого, Черняева, ну, их теории, их подходы, как они соотносятся, ну, достаточно интересно. Есть, в принципе, статьи в общем доступе в интернете, есть упакованные в книжечку. В общем, кому интересно, можете поизучать именно вот такой научный подход. Этот человек, он не из науки, но очень, очень грамотно, очень дотошно подходит к делу. Его это в одно время заинтересовало, и вот как раз из-за того, что он не является никаким представителем каких-то славянских течений, не является представителем какой-то научной школы, академии, каких-то догм, У него очень трезвый взгляд на все эти вещи и очень грамотно дает информацию по тем фактическим данным, которые сейчас доступны и которые можно найти. Поэтому рекомендую. Хорошо, Добромысл. Я предлагаю на этом закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начиная вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Добромысл ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Сергея Дуденкова. Знакомы с работами Говорова? Добромысл, отвечай. Нет, честно говоря, может быть и попадались, но вот чат вот сходу не вспомню, что за работы Говорова. Поэтому не могу откомментировать. Говоров Владимир Иванович, ведические знания Руси. Нет, не слышал о таком? Ну, нет. Ну, понятно, идем дальше. Следующий вопрос от Медоеда Барсука. Перекликается как-либо пядевая система с золотым сечением Фибоначчи? Что общего, если есть? Кратенько, благодарю. Так, ну, опять же, таких вот прямых сведений у меня нету, поэтому... Я в свое время изучал труды Анатолия Федоровича Черняева, был у него на семинаре. Вот. Но с его теорией знаком, но все-таки я это иначе как теорией назвать не могу. То есть, чтобы говорить утвердительно, что оно так и было, ну, надо как-то больше подтверждений источников тому иметь. Сейчас покажу экранчик. Тоже у меня есть заготовочка. Отдельно, если говорить про золотое сечение, да, определенные пропорции, они, конечно же, присутствуют в нашей традиции. Есть, например, такое, ну, элементарно, да, откуда она исходит, соотношение, известный ряд, число фи, да, получаемое тем, что мы складываем 1 плюс 1, 2, потом получившееся число прибавляем, предыдущее число получаем 3, 3 прибавляем предыдущее число, 3 плюс 2, 5, 5 плюс 3, 8 и так далее. И первый круг у нас замыкается на 144. Ну вот эти священные числа, да, определенные. 9 кругов по 16, 144. То есть система эта известная, она присутствует, да, в источниках. Потом, если говорить про... Пелецкого, А.А. Пелецкий, да, то он соотносил все свои пропорции и пришел к золотому сечению через то, что за модуль взял вершок. Вот. И это очень интересно, потому что если посмотреть на те пропорции, которые получаются, то за исключением нескольких колоночек получается, что мы просто прибавляем по два вершка. То есть 30, 32, 34, 36, 38 вершков. И отсюда получаются вот размеры, на которые опирался Пелецкий, а впоследствии на труды Пелецкого опирался Анатолий Федорович Черняев. То есть, ну, как то же самое можно сказать про то, как сейчас разбирают старые объекты последователи Черняева. Они берут старые чертежи 19-го, начала 20 века, ну, то, что я видел, и начинают их разбирать, ну, вот, используя вот эти различные коэффициенты золотого сечения, двойное золото, то есть там вот этот коэффициент золотого сечения в квадрате и так далее, и показывают, как это соотносится с теми чертежами, которые вот они разбирают. Ну, вот я взял те же самые чертежи, да, и посчитал в пядях. Получилось ширина в пядях ровно, длина в пядях ровно, высота в пядях ровно. То есть у них это получилось в различных саженях, у меня это получилось просто в обычных пядях. И, ну, как бы ничего утверждать не могу. В общем, это мои наблюдения. То есть люди строят, говорят, есть эффект, хорошо. Вот говоря об этом элементе, на который также и Пелецкий, и Черняев опираются, это палка длиной порядка 54 сантиметров. Можно сразу вспомнить 54 сантиметра, что это такое. 54, 53, 34 локоть. Ну, я, как моя логика мыслит, да? Но Пелецкий говорит о том, что это часть какого-то инструмента, и то есть, что на самом деле он саженевый, и это только кусочек. Но есть предположение, что такой секретный инструмент мог быть и полноценным, и в такой величине. И те набивки, которые на нем присутствуют, они не отображают различные пяди, различные сажени или различные меры именно одной системы, они изображают различные меры разных систем и использовались не для строительства, а для торжища. Когда с разных регионов приезжали и в разных системах мерили и соотносили вот по такому инструменту. Ну, потому что там, где нашли эту палку, в принципе, и проводились торжища. Поэтому есть и такая теория. То есть можно как бы утверждать по-разному. Но 100%, что про золотое сечение, именно вот это соотношение, да, что пропорция, оно было предкам известно и как-то использовалось, я, да, верю, думаю, и то, что там могло использоваться разные величины для длины, ширины, высоты в определенных культовых целях, тоже вполне возможно. Как на самом деле у меня нету информации, ну вот есть информация по той, которую создал Анатолий Федорович. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук продолжает. До знакомства с Народным славянским радио знал способ построения прямого угла на участке египетский треугольник. А у нас есть такое что-нибудь удобное, чтобы в землемерии применить, и чтоб комар не подточил носа? Ну, веревку. Но именно прямоугольник на египетский, откуда жрецы учились. Известно, что первые несколько династий были. Как бы, как это по-научному-то звучит, да? Проще говоря, белые. И, то есть, славяне, арии, арийцы, наверное, да, по-научному это звучит. Ну, в общем, родственные народы, наши народы. Соответственно, системы, которые известны с Египта, вполне можем считать и нашими системами. Поэтому, ну и в целом это тоже такое же образное название, египетский треугольник. Это пропорция, которая использовалась повсеместно, и вполне ее можно использовать и считать своей родной. Я уверен, что если нашелся бы академик, который захотел бы доказать, что треугольник с такими размерами, да, является славянским, он бы нашел кучу подтверждений. Тут вопрос, за какой мы идеологией гонимся и какие статусы там в своем обществе научном или в каком-то другом отстаиваем. Ну, тут проблемы нет именно. Если речь о прямом угле, то ну, не проблема использовать египетский треугольник. А так, для размеров можно чертить тот же самый круг, как я показывал, да, квадрату круга. То есть забивается колышек в центр, натягивается веревочка, и пошли кружочек на очертили. То есть потом провели диагонали, ну, то есть вписать туда квадратик. Тоже, в принципе, такая геометричная задача. Можно это решить, поигравшись с циркулем на бумажке в клеточку и понять, как это делается. То есть, в принципе, эти истории, они все в школе проходятся, да, как взять и геометрически сложить. То есть, ну, самый простой метод, который используется в народе, это вот веревочка, забил колышек, притянул, растянул, вот этот циркулем описал, еще переставил на определенные точки, еще раз провел, обозначил углы, уже провел какие-то прямые, квадрат, диагонали или что-то другое. Ну и, естественно, все это мерится сразу в саженях, либо в пядях, либо там еще в каких-то мерах, в зависимости от масштабов и задач. То есть, ну, проблемы нет, все подручно и без проблем. Можно. Да, я вот тоже сижу и смотрю картиночки, где показывается, что, пожалуйста, сажень, есть коса сажень, есть маховая сажень, измеряйте свою сажень, делаете из этого циркуль, то есть две палочки соединяются третьей, и пошли мерить участок, и уже это будет ваша личная мера измерения вашего участка. Да, вполне нормальный подход. Ну и к тому же, если хотим получить, ну, более точную единицу, да, то есть если размах между пальцами такая величина непостоянная, более точно можно соотнести это как рост разделить на 10. Да, то есть так, как я показывал на рисунке, в росте человека укладывается 10 пядей, соответственно, это будет более точная такая величина, если мы хотим перенести это в миллиметры. И от этого уже отталкиваться, ну, для каких-то там целей, где это нужно. На самом деле суперточность, она не так важна. Важна именно то, что мы это смерим, именно соотнесем со своими пропорциями. И это уже будет резонировать гораздо лучше. А там плюс-минус миллиметры – это не критичные такие моменты. Но, как видим, в архитектуре там точность до вершка. Точнее, вершок – это 4,5 сантиметра, да? То есть точнее пытаться построить, ну, нет смысла. Это большой объект, и, в принципе, те резонансные эффекты, те пропорции, которые мы должны соблюсти в таком объекте, они достаточно. Мельчить не надо, там пытаться найти супермиллиметровые точности. Тем более, если мы берем памятники архитектуры, то вот это, особенно каменные, там колонна может стоять с одной стороны 90 сантиметров, с другой стороны 105 сантиметров. Квадратная колонна. И потом можно любую теорию сюда подтянуть, что она построена в тех или иных размерах. Возьми просто в померь либо с той стороны, либо с той, либо возьми среднее, и получишь любую подходящую тебе величину под твою, ну, как бы, теорию, как бы, если... То есть не нужны такие суперточности в больших объектах. Сергей Дуденков. Сечение – это разрез. Как может разрез быть золотым? Ну, уже говорили о золотом сечении. Можешь добавить что-то? Да, этот термин просто такой, не знаю, что тут добавлять. Немножко не про пяди речь. Уже, да, сказали все. Медоед Барсук. А пядевая система относительно тела человека не перекликается с размещением чакральной системы? Но я думаю, этот вопрос был задан ранее, нежели чем ты начал рассказывать как раз о чакрах. Ну да. Идем дальше? Ну, я вроде показал, могу еще раз, конечно, продублировать, если кто-то пропустил или было непонятно. Можем еще раз вернуться к этому слайду. Да, тут как раз, ну, я не добавлял тут размерные линии, но по логике об этом и был смысл рисунка. Просто рисунок из интернета, да, он не про пяди, а про именно чакровую систему. Но размеры, да, действительно соотносятся и показывают основные энергетические центры. Ну и на самом деле, если мы начнем мельчить пяди до вершков и других, то получим и промежуточные центры, я уверен. Но поэтому так. Утвердительный ответ на вопрос. Хорошо. Александр Клочко. Здравия. Проясните такие меры. Даль, светлая даль, дальняя даль. Ну, что тут прояснять? Имеют свои основы. Опять же, можем посмотреть в табличку. В табличке присутствует понятие даль. Она равна 150 чего? Верст. Но не простых, а столбовых. Столбовая верста. Ну, соответственно, вот от определенной столбовой версты у нас идет соотношение. Просто я Тут надо поразбираться, на самом деле, потому что в данной таблице не присутствует соотношение, но оно точно должно выходить из пядевой системы, но оно может быть не равняться какому-то ровному числу, может быть взята та же самая диагональ. И, ну, честно говоря, у меня нету прямого данного. Но даль, вообще, как говорится по-бытовому, да, это то расстояние, на которое, в принципе, 227 километров способен увидеть наш взор, насколько я помню, если не ошибаюсь. То есть, когда мы смотрим на горизонт, мы видим на расстоянии, вот на эту даль. Соответственно, ну, на Земле можем какие-то, по всей видимости, элементы, но сам горизонт увидеть, да, при идеальном зрении, опять же. В общем, уровень досягаемости нашего зрения. И, ну, дальняя даль, соответственно, вот тут написано дальше пропорции, что это расстояние, ну, вот светлая даль, расстояние от явила Солнца, от нашего светила, да, от Солнца до Мидгард Земли. Дальняя даль, насколько понимаю, это, да, это расстояние до конца нашей Солнечной системы. То есть, уходя за дальнюю даль, мы как бы уходим за пределы нашей Солнечной системы и начинаем путешествовать по другим пространствам нашей Вселенной. Ну, такие... Да, могу добавить, что вот дальняя даль это равняется примерно 1,4 светового года. То есть, это уже, как ты сказал, за пределы системы. Угу. Ну да. Хорошо. Именно система 27 земель изначальной, да? Не тех там 9 или чуть больше, как сейчас. Или даже сейчас, по-моему, даже 8, да, сделали 8 планет, и остальные какие-то планетоиды. Планетоидами назвали. Но открыли уже достаточно много дополнительных, просто маленьких. Александр Клочко продолжает свои вопросы. Наши предки зачастую пользовались мерилом на глаз. Вы в своем труде применяете глазомер? Ну, конечно, как дизайнер, художник, многое делается на глаз. Ну, как многое. Именно какие-то художественные образы, они, конечно, ну, по чуйке делаются. Ну, можно просто это загнать в определенные рамки, в определенную систему. Ну, а можно наложить эту систему на то, что уже создано на глазок, да, и, как ни странно, там часто получается, что они соотносятся очень достаточно. Ну, проявлено, что выявили какую-то систему на глаз, потому что все-таки глаз, ну, вот эти чутье гармоничных пропорций, оно не случайно, оно тоже имеет определенные законы, ну, которые мы можем почувствовать. И чувствуя их, мы автоматически попадаем в некие гармоничные пропорции. Ну, вот по поводу золотых сечений, конечно, часто говорят, что там художники вот использовали, хотя художник, ну, ни слухом, ни духом не думал, но вот какой-то там исследователь взял и, ну, начал, почертил, в общем, начертил эту золотые пропорции, показал, а вот здесь пропорция до сюда, она вот как раз укладывается в золотое сечение, здесь до сюда как раз тоже золотое сечение. То есть, и даже начинаешь верить, что как будто бы это не творческое произведение, а какое-то геометрическое построение было. Хотя там изображен живой человек, допустим, да? Ну, какое-то именно художественное произведение. Ну, то же самое притягивать начинают, например, вот эти древние греческие строения. Вот, если не обратить внимание, тут даже стрелочка, да, показана, что почему пропорции начались с какого-то там непонятного номера ступеньки. Просто потому что так мы попадаем в золотое сечение. А если начнем с основания колонн, то мы не попадем в золотое сечение. Поэтому надо вот схитрить и показать. Вот смотрите, как у нас все построено четко по системе. И вот здесь мы попали, что вот этот фасадик до карниза четко уложился, и все вот так вот хорошо, но притянуто за уши. И оно присутствует повсеместно, такая история. Вот. Конечно, надо, я считаю, основываться на свою чуйку, на глазок. И, ну и причем эта чуйка, она развивается, когда именно мы смотрим, набиваем взгляд, набиваем руку. В принципе, вот хорошо рисовать может тот, кто именно, ну, хорошим взглядом имеет, да, то есть видит. Видит предметы, видит объекты, видит рисунок. Ну, вот именно либо гармонию, либо дисгармонию. Я вот, наверное, чаще вижу дисгармонию и пытаюсь ее исправить. И когда вот меня уже ничего не раздражает, вот тогда мне чувствуется, что это хорошая пропорция. Поэтому, конечно, такой инструмент, как глаз, его нельзя игнорировать и пользоваться, и развивать. Медоед Барсук, что можете сказать про названия старорусских частей тела? Уста, перлы, персты, ланиты и так далее. Откуда и почему? Благодарю. Очень интересно. Ну, мне тоже очень интересно. Я думаю, можно разложить это по буквице, посмотреть на образы, которые получаются. Но в целом это тема не нашего доклада, и я тут не буду какие-то свои умозаключения придумывать. Конкретных ответов прямых у меня нету. То есть тут можно только какими-то мнениями делиться, но не знаю. По-моему, это выходит за рамки нашей темы и не нужно сейчас. Дальше идем. Велесик. Судя по написанию, чакр христиане крестятся родник, живот, лада, леля. Есть тут некий сакральный замысел? Ну, вот он как раз здесь справа. Христиане крестят себя по факту вот таким символом. Если его наложить на человека, то есть... Мы видим золотое сечение картины. Да, да. А справа есть звездочка, всем известная. В детстве многие такую рисовали. Да, да, да. То есть, и в принципе, если исходную точку брать, что рука находится в висячем положении и потом поднимается к лбу, к челу, потом опускается ниже, потом к одному плечу, к другому плечу и возвращается в исходное положение вниз, то мы налагаем на себя вот такую известную звездочку, известную как звезда Давида, по-моему, да, называется. Нет, звезда Давида шестиконечная, это звезда Соломона. Вот. В одной традиции, да. Ну и, в принципе, звезда подобного рода, но чуть другой структуры, вот, без пересечений, она присутствует. И в славянской символике, ну, в определенной древней символике. Да, это вот я и хотела сказать как раз, звезда Велеса. То, что называют звездой Давида, это если опустить ее, разобрать немного, то она получится звезда Велеса, и она многомерная, она не плоская. Ну да, ну я и говорю, тут вопрос еще идет пересечение определенных энергетик, то, как она строится, вот в данном случае переплетение вот это. Ну да, многомерность, структура, смысловая нагрузка, там, соотношение с культурой и традицией народа даже можно, да, по-разному может иметь разные влияния, как символ. Хорошо. Медоед Барсук читал, что можно даже для своей девушки рассчитать оптимальную высоту каблука, и девушка перестанет уставать. А работает эта система в обратном направлении, во вред. Пару примеров. Благодарю. Ну, не изучал так настолько эту тему. Ну, конечно, в принципе, опять же, если мы говорим про геометрию тела, да, правильное выстраивание, в принципе, положение тела, то будет работать и в ту, и в другую сторону, как инструмент, можно влиять наверняка. Ну, по факту это неосознанно и происходит с тем бардаком и применением. Ну, то есть бардаком в том смысле, что никто не разбирается, да, в правильности тех же использований каблуков. Они идут скорее от моды, просто есть на любой вкус, на любое желание разные каблуки, которые часто выглядят весьма не анатомично, да, но считается, что более привлекательно. Но тут по-разному можно, то есть можно и на носочках ходить, правильно выстроив свое тело, просто это немножко сложнее. Но при осознанном отношении это вполне возможно, и адаптироваться под разные высоты каблуков, грубо говоря, ну вот я считаю, в принципе. Но в таком простом смысле, когда это происходит неосознанно, то, конечно, может вредить. Так же, как по факту и вредят сейчас размеры, в которых мы загнаны в тех комнатушках, бетонных коробочках с теми предметами, которые стандартно заточены под неопределенного человека, среднестатистического человека с общечеловеческими ценностями, которого никогда и никто не видел и не знает, что это за такие средние общечеловеки. Да, я вот тоже хотела сказать про каблук. А чтобы девушка не уставала, может, проще просто носить обувь без каблука, и тогда все будет хорошо. Медоед Барсук у нас сегодня самый активный слушатель, продолжает. Насколько искажена на сегодняшний день система стандартизации по сравнению с пядевой системой? Все выдержано во благо человеку. Благодарю. Но я думаю, мы об этом сегодня уже много говорили. Чего? И медоед Барсук наверняка получил ответы на свои вопросы. Если есть что добавить, можешь добавить. Ну, эти таблицы очень много, этих размеров там для той же самой мебели, да, там в советское время целые институты замеряли, вычисляли. И это и у нас, и за рубежом тоже есть определенные стандарты. И, ну, вот когда я начал разбираться, просто многие размеры, они плюс-минус соотносятся с пядями системы. То есть, если мы берем того самого среднестатистического человека, там какой они берут рост, 176, допустим, и посчитать его 5, потом эти 5 перенести на табличку, то можно прийти к каким-то величинам. И получается, что величины достаточно ровные. Откуда, собственно, и вышел вывод, что зачем, собственно, пользоваться этой 1000 таблицами, искать под какие нужды, какие размеры, когда можно все со своим телом соотнести и просто по логике все использовать в ровных пядях тех же самых. То есть, ну, поэтому насколько искажено, но вообще люди-то пытались сделать хорошо и просто под одного какого-то человека. Но это только одному там из 100, из 1000 подходит такая история. Но то остальным это не подходит, не выдержано гармония. И еще один вопрос от медоеда Барсука. А вигвамы индейцы строили тоже по определенной системе? Не знаю, надо у индейцев спросить. Наверняка есть система. Не изучал, не знаю. И вопрос от аметисты. Здравствуйте. Есть версия, что эко-дома будущего будут округлой формы. Что скажете? Есть версия. Согласен. Я в свое время даже проектировал эти купольные дома. Но пока что это не получает большого популярности, так скажем. И есть там много минусов и плюсов. Ну, плюсы в оригинальности в основном и в какой-то там акустических эффектах. И как какие-то туристические домики, домики временного проживания, они имеют смысл, когда люди там постоянно живут, но они должны быть большими фанатами этих сооружений. Есть свои неудобства в связи с кривыми стенами, есть акустические эффекты, когда голос он как бы снизу вверх идет, да, и там определенная слышимость. Ну, в общем, не знаю, но определенная энергетика, но все-таки круглые сооружения, они были большей частью, ну, по тем данным, которые известны, да, доступным нам, культовые. А терема, они строились из бревна, и, как правило, бревно никто кругом ставить не будет, это неудобно. Кругом ставили, как огораживали урочище, например, да, городище, точнее, городище, когда урочище как раз огораживают, могут как раз поставить деревья, столбы вертикально, но вот эта огороженная территория, это уже будет городище. И, ну, такие храмы так подобного типа сохранились в Скандинавии. На территории России я вот не припомню, по-моему, таких не сохранилось. Ну, именно культовые сооружения, все-таки круглая энергетика, закручивание потоков определенных энергетических имеет свою специфику. Более традиционно, она и более доступна, более проще в изготовлении и не противоречит никаким законам. Это квадрат, потому что любой квадрат, в него вписывается круг, и его описывает круг. И опять же, эти квадраты могут составляться вместе, то есть, ну, образуя прямоугольники или какие-то сложные геометрические системы. То есть, в любом случае, в центре будет определенный энергетический источник, от которого идет построение, если уж говорить об архитектуре, о строительстве здания, дома, то все пляшется от места силы определенного центра, от которого действительно чертится круг, и дальше уже вписывается в здание нужной формы. Но гораздо проще технологически, практически и обкатано тысячелетиями это прямоугольные формы. Есть теория про круглые дома, но время покажет. Не знаю, пока не вижу таких особых взрывных технологий, которые нас переведут. Вдруг скажут, что купольные дома для всех проще и лучше. Добромысл. Вопросов от слушателей больше нет. И у Так. нас есть такая добрая традиция, что в завершении эфира мы подводим итоги, и сказитель обычно говорит несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Такой добрый посыл. Ну, всех благодарю, кто слушал, во-первых, за вопросы. Оказывается, есть что рассказать и что обсудить. Радуюсь, что есть обратная связь. Надеюсь, что будет информация интересна. У кого-то получит развитие. Хотелось бы именно на практике, а не в теории, чтобы померили хотя бы себя пядями, пробежались по себе пальчиками, померили, как они пропорционально устроены. Почитали, посмотрели таблички, да, как это все соотносится, какие есть названия, что такое локоть, аршин, шаг, мера, сажень, круг, ну хотя бы основные, хотя бы, опять же, известные сажень, аршин, 5, довершок. Это уже будет достаточная база, чтобы что-то для себя создавать, использовать и ну, именно действительно, чтобы это было, ну, говоря современными словами, эргономично, да, удобно, можно было использовать и понимать, что это энергетически вам гораздо лучше подходит и будет содействовать развитию здоровья. Поэтому желаю всем благ, развития духовных сил. Да, познание и применение больше на практике того, что вы узнаете, творите, и будет все. В общем, желаю успехов. Благодарю. Благодарим, благодарим и тебя, Добромысл, за добрый посыл, за замечательный, интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Быть добру. Всем счастливо. Благодарю. Славянское радио для пытливых умов.